Глава 460. Скоро увидитесь. Пам-пам-пам. Мощные и крепкие кулаки раз за разом обстреливали тело Дюка Лесли. Беспощадно, жестоко, настойчиво. Этот прямой потомок клана Лесли, сотрудник Стальных Крыльев, владелец клуба Дюк, полностью лишился возможности сопротивляться. Эдзуи высоко поднял его и колотил, как боксерскую грушу. Дюку казалось, будто ледяной механизм то и дело сплющивает его. Все кости и мышцы горели и адски болели. Зато его сознание оставалось ясным. Ему хотелось вопить, но не получалось этого сделать. Он прямо-таки сходил с ума. Дюку не терпелось немедленно умереть. Эти мучения продолжались целых 10 минут, но для него будто прошла целая вечность. Когда Цзуи разжал кулаки и опустил левую руку, Дюк, словно лишившись позвоночника, вяло рухнул на пол. Бледное лицо было все в слезах и соплях, рот приоткрыт, взгляд рассеян, он походил на сушеную рыбешку. Готов содействовать. Присев на корточки, Цзуи ткнул пальцем Дюка в грудь. Он не особо владел техникой допроса, но это совсем не означало, что он не умел вытрясти из человека информацию. Он недавно применил на Дюке распространенную в императорских войсках мира Сардии технику «Томление сокола». Эта техника не представляла опасности для жизни, но заостряла внимание на слабые места человеческого тела и использовалась для воспитания новобранцев. В частности, высокомерных, честолюбивых новобранцев. Почти никто ее не выдерживал, и Дюк Лесли тоже. Лишь люди сильной воли могли устоять, а таких людей, даже будь они новобранцами, вряд ли бы подвергли томлению сокола. У Дюка же была слишком слабая воля. Такие любители разгульной жизни, как он, были не в состоянии выдержать данную технику. Даже в течение непродолжительного времени. Хотя Цзуи не сильно надавил пальцем на грудь, Дюк, будто пораженный током, дернулся несколько раз. На лице отразился небывалый страх. Он безостановочно затряс головой. «С этого момента я задаю вопросы, ты отвечаешь». Цзуи сказал. «Если твои ответы меня удовлетворят, я подарю тебе облегчение». Это был максимум, который Цзуи мог сделать для такого порочного человека, как Дюк Лесли. Даже при отсутствии добродетели искренность, Цзуи не подумал бы о том, чтобы обмануть человека. Дюк, горестно улыбнувшись, хриплым голосом вымолвил: «Спрашивай». Его воля уже была окончательно сломлена. Сейчас ему лишь хотелось смерти, он не желал опять пережить недавний ад. «Хорошо». Цзуи кивнул. Спустя полчаса он прекратил допрашивать Дюка и получил ответы на свои вопросы. Надо сказать, что допрос получился весьма продуктивным. Несмотря на то, что Дюк занимал далеко не самое высокое положение в Совете Истины, он владел многими секретами этой организации. Цзуи не надеялся одним махом уничтожить Совет Истины, ибо это было нереально, однако он сможет постепенно двигаться по зацепкам и в конечном счете раскрыть всех жезлоносцев и корононосца. Совет Истины определенно не будет сидеть сложа руки, но чем чаще они будут что-либо предпринимать, тем легче Цзуи будет выйти на них. Немного отдышавшись, Дюк спросил: «Ты убьешь меня?» Цзуи ответил: «В следующей жизни веди себя хорошо». Он взмахнул рукой, из ниоткуда возникло невероятно жаркое пламя, которое мгновенно окутало Дюка. В этом бушующем пламени содержалась самая чистая энергия Ци Цзуи, которая была способна расплавить даже самый прочный металл во Вселенной. Дюк не успел отреагировать, как в мгновение ока превратился в пепел. Цзуи сдержал свое слово и подарил ему облегчение. Он вновь встал, отключил субустройство и сразу покинул субпространство. Это высокотехнологичное приспособление мира Земли было достаточно полезно, могло создавать независимое пространство для проведения сражений, а учитывая огромную духовную силу Цзуи, играло действительно значимую роль. Едва Цзуи вернулся в помещение, как сбил с ног человека в черном. В комнате сейчас находилось несколько десятков крупных мужчин в черном с оружием в руках, но лица у них были мрачные. Несколько человек лежа на полу что-то искали, а один мужчина средних лет совершал телефонный звонок, все лицо было залито потом. Ранее Цзуи подчастую ликвидировал всех присутствующих в комнате, затем затащил Дюка Лесли в субпространственный допрос, а когда люди, стоявшие на страже снаружи, почуяли неладное и ворвались внутрь, то увидели лишь пустое помещение. Случилось такое непостижимое дело. Естественно, весь клуб встал на уши. Люди старались найти улики и виновника произошедшего. В комнате находилась лишь малая часть последователей Дюка Лесли. Большая часть людей уже разбрелась по всему клубу. Пока не удастся найти Дюка Лесли или хотя бы его труп, никого из клуба не выпустят. Клан Лесли был беспощаден. Внезапное появление Цзуи вспугнуло всех присутствующих. Несколько человек в черном быстро среагировали и направили автоматы на Цзуи. Совершавший звонок мужчина средних лет вытаращил глаза и закричал. «Ты кто такой?» Это были его последние слова. Цзуи ответил просто. Он достал из пространственного кольца краснодраконий меч и начал размахивать им во все стороны. Было лишь видно, как мерцает острое лезвие. Все люди оказались разрублены пополам, никто не выжил. Цзуи своим духовным чутьем ощущал сильный запах крови, исходивший от людей. Никто из них не был безвинным и добрым человеком. «Алло! Алло!» Мобильник мужчины средних лет упал на пол, и из динамиков доносился взволнованный голос. «Андерсон! Сукин ты сын! Чем ты там занимаешься? Живо отвечай!» Цзуи ухватился за пустоту, и телефон тотчас подлетел к нему. «Хеллоу». Услышав голос Цзуи, человек на другом конце провода немедленно насторожился. «Ты кто? Где Андерсон?» «Андерсон мертв». Цзуи опустил голову и взглянул на разрезанный пополам труп. «Да, точно мертв». «Ты убил его?» Человек резко рассвирепел. «Я Уэйн. Уэйн Лесли. Это ты похитил моего сына? Поверь мне, ты заплатишь за это немыслимую цену. Ты, твоя семья». «Ты говоришь про Дюка Лесли?» Цзуи прервал пустую болтовню собеседника. «Он тоже мертв. Мистер Уэйн, думаю, вы скоро увидитесь друг с другом». Поговаривали, что когда души возвращаются в бесконечную реку усопших, умершие люди могут встретиться в этой реке. Чем ближе их отношения были при жизни, тем больше вероятность встречи. Уэйн Лесли, глава клана Лесли, член городского совета Нью-Йорка, председатель правления корпорации Лесли, прославленная личность Нью-Йорка, а также жезлоносец.